Глава 19. Ник. Заправив машину, я сажусь внутрь. Алиса ушла в магазин при заправке, на всякий случай взяв с меня слово не уезжать без нее, как будто я на это способен. Загадка, почему она считает меня своим врагом? Пытаюсь пофлиртовать с ней, она воспринимает в штыки. Хочу сблизиться, она ищет подвох. Говорю о своих намерениях прямо. Она будто не слышит или делает вид, что не слышит. Вот такое у меня с девчонкой в первый раз. Конечно, я понимал, что Алиса не похожа ни на одну из моих бывших девушек, но это только в теории. А на практике оказалось, что я никак не могу нащупать к ней подход, и это бесит и раззадаривает одновременно. Пока мне едва удается следовать советам Дэна, проявлять меньше агрессии и больше дружелюбия. Это, между прочим, вообще не в моем стиле. Я даже не стал реагировать, когда она в очередной раз назвалась моей сестрой, а вместо того, чтобы оценить мои старания, Алиса только сильнее отстранилась. Дэн предположил, что я ей просто не нравлюсь. Получил, конечно, за это. Как только мы выяснили отношения, я растолковал ему, что не целуют в ответ девчонки парней, которые им не нравятся. Тем более не целуют так, как это делала Алиса. Да и к тому же, речь обо мне. Я? Не нравлюсь? Фигня. Но чертов Дэн, такие мысли приходят-таки в голову. Ну и ладно, не нравлюсь, понравлюсь. Я всегда получаю, что хочу. А сейчас я хочу ее. Мне хочется того, чего раньше не хотелось вообще. Например, послушать, как она будет рассказывать всякие истории о себе, посмотреть на ее улыбку, подержать ее за руку. Только ее никто больше не нужен. Естественно, мне хочется к ней прикоснуться. Недавно Алиса вздумала сесть на диету, но я сразу сказал ей эту фигню из головы выбросить. Моя девушка голодать не будет, и ей не надо худеть. Даже если кто-то иначе считает. Мне нравятся ее формы, вспоминаю, как она прижималась ко мне и... Из мыслей меня выводит телефонный звонок. «Да, Дэн», — отвечаю на звонок. «Бро, ты где? Тебя в школе нет». «Я в курсе. Мамка тащит нас в тот домик у озера, помнишь, мы там с отцами отдыхали». «Ого! Нафига?» «Ну как, сближать семью?» «И ты поехал?» — удивленно уточнил Дэн. «Ага. Все настолько плохо, что ты согласился?» «Хуже некуда. Алиса меня считает, походу, последним козлом. В списке ее симпатий я еще ниже, чем пауки, которых она боится до смерти. Не надо было вести себя как козел». Я кладу трубку. «Погоди, Булатов тоже в школу не явился». «Да блин, сколько мы его еще караулить будем? Где он шляется, интересно?» «Мне больше интересно, почему он не настучал на тебя за ту драку». «Ладно, главное, что он от Алисы отвалил. А в остальном разберемся». Тут дверь машины открывается, и рядом со мной садится Алиса с двумя стаканчиками кофе в руках. «Приглядывай за ним, Дэн. Прощаюсь я». «До скорого, старик!» «Новые разборки!» — ворчит Алиса, протягивая мне один из стаканчиков. Из другого она делает глоток. Я забираю у нее тот стаканчик, из которого она уже пила, и тоже делаю глоток. Клянусь, ощущаю вкус ее губ. «Спасибо!» — ухмыляюсь я. «Ты, кстати, держись подальше от Булатова, иначе я его убью!» «Еще раз повторяю, я сама разберусь», — возмутилась она. «Ситуация поменялась, и я не собираюсь делиться своим». «Я не вещи, хватит мне указывать». «Не надо вести себя как козел», — вспоминаю слова Дэна. «Хорошо, извини». «И вообще, я и сама могу. Подожди», — шокированно моргает она. «Что ты сказал?» Ее лицо в этот момент бесценно, как будто пришельца увидела. «Ты извинился?» «Только в обморок не падай». «Нет, это уже перебор. «Что мне сделать, чтобы ты вернулся к заводским настройкам?» Всплеснула руками, чуть не разлив кофе. «Перестать быть такой милой, очевидно». «Что? Все, я выхожу». Я не выдерживаю и смеюсь. Алиса на полном серьезе собирается открыть дверь, но оставляю кофе и тянусь через нее к двери, чтобы придержать ее. «Ну все, все, хорошо, снова стану придурком». «Уж будь любезен». Она, наконец, улыбается, и, черт, это чувство в груди становится невыносимым. Понимаю, что наши лица оказались совсем близко. Мне нужно всего одно движение, чтобы сократить жалкие миллиметры и коснуться, наконец, к этим желанным губам. Я буквально чувствую ее дыхание, и мое тело мне больше не подчиняется. Стук в окно. Алиса расплескивает кофе от неожиданности. Я рывком возвращаюсь на свое место. Опомнившись, она открывает окно, чтобы увидеть своего папу. «Что тут у вас? Готовы ехать?» Саша напряжен. Я думаю над тем, что именно он мог увидеть, но вспоминаю про тонированные окна и выдыхаю. Что-то мне подсказывает, что если он увидит меня со своей дочкой, то потом я очень скоро увижу, как он увозит ее как можно дальше. «Все нормально», — голос Алисы слишком высокий. «Мы просто пили кофе». «Уже едем», — киваю я и завожу мотор. Украдкой смотрю на Алису, любуюсь на ее красные щеки. Домик у озера представлял собой двухэтажную постройку с двумя спальнями и диваном в гостиной. Персонал никто с собой не взял, однако сюда явно недавно приезжали для уборки. Я терпеть не могу это место. Интернет не ловит, комары какие-то хищные, рыбу фиг поймаешь в озере. Готовить и убирать надо самим, в общем, какой-то филиал ада. Но сегодняшняя поездка меня очень даже порадовала. Несмотря на наших предков, мы с Алисой сможем пообщаться. Мы разгрузили вещи, пообедали, потом нас заставили смотреть какую-то фигню по доисторическому телеку. После чего были тупые настольные игры и, наконец, жалкое подобие караоке. Не знаю, каким образом это должно сближать семьи. Мне хотелось, наоборот, сбежать отсюда под вечер. Вот бы взять Алису и смыться. А потом случилось, ну, просто невероятное. Чудо, не иначе. Как выигрыш в лотерею, только еще круче. «Нам надо срочно вернуться», — заявляет моя мамка. «Мне позвонили и сказали, что завтра в один из наших офисов придет незапланированная проверка». «По-моему, ты не совсем понимаешь значение слова «незапланированное», — фыркаю я. «Едем обратно. Утром я разберусь с этим и вернемся». «Чё? Туда-сюда мотаться?» — морщусь я. «Не, я устал. За руль не сяду». «Ну, тогда оставайтесь с Алисой. Ложитесь спать, а завтра мы уже приедем», — кивнула моя мама. «Вы и не заметите нашего отсутствия. Все равно будете спать до обеда». Ох, каких же усилий стоило сделать морду кирпичом, когда внутри все ликовало. Я и Алиса наедине на целую ночь. «Нет», — раздался голос Саши, — «оставлять их одних — плохая идея». «Пап», — обратилась к нему Алиса, — «ничего не будет, езжайте». «Ничего не будет, а в прошлый раз?» «Саш», — перебила его моя мамка, — «можно тебя на минутку?» Она отвела его в сторонку, затем злым шепотом стала объяснять ему, где он не прав. Алиса изображала безразличие, но я-то все вижу. «Ладно», — в конце концов сказал Саша, — «но без глупостей. Строгий взгляд на меня. Сразу ляжем спать». Вру беззастенчиво я, из последних сил подавляя радость. «Не волнуйся, пап. Я звоню Жене, он будет через 3 часа». Решила все-таки испортить малину моя мамка. «О, боже, нам что, по 6 лет? Нам по 18!» — возмутилась Алиса. «Нам не нужна нянька. Папа, вы нам не доверяете?» На их лицах было написано, что ответ «нет». Но сказать так они не могли. «Ладно, Ир», — кивнул Саша. «Но если подведете, наше доверие...» «Не беспокойтесь», — говорю я ему. «Вы оставляете Алису под мою ответственность». Показываю серьезность намерений. Алиса недовольно пыхтит. Саша смотрит мне в глаза мгновение и, наконец, кивает. Поверил. И я не намерен подводить его доверие. Не оставлю Алису одну ни на секунду. Вот это мне по душе. От дома отъехала машина наших предков. Я выждал пару секунд, а затем повернулся к сидящей на диване в гостиной Алисе. «Ну вот мы и одни», — предвкушающе улыбаюсь. Алиса отвечает мне закатыванием глаз, демонстративно включает телевизор. Я пожимаю плечами, присаживаюсь к ней и делаю вид, что смотрю в экран, двигаюсь поближе. Она отодвигается, я двигаюсь еще ближе. Диван-то не бесконечный. Но Алиса упрямо вжимается в подлокотник. «Сколько можно?» — ворчит она. «Ты же сама хотела, чтобы я снова вел себя как придурок. А теперь вот перехотела. Веди себя нормально, пока папа с Ириной не вернутся». «А то что?» — усмехаюсь я. «Обожаю дразнить ее». Алиса не нашлась с ответом. Я вижу, как она отчаянно пытается придумать, чтобы такое мне противопоставить. Но мы с ней тут только вдвоем, и я вижу кое-что еще. Ей неловко. Смущается меня. «Не ты ли убедила родаков оставить нас одних?» — припоминаю я. «О, так ты решил, что это ради того, чтобы остаться с тобой наедине?» «Нет. Это чтобы меня не считали ребенком». «У тебя что, переходный возраст?» «Мне 18, и я взрослая. А тебе хоть 30 будет, останешься ребенком», — пихает меня в бок. «Отодвинься уже». «Не будь занудой, булочка», — улыбаюсь я. «Серьезно? Телек будем смотреть?» «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Вечеринку предлагаешь закатить?» «Звучит неплохо, но приглашены будем только мы вдвоем». «Скучная будет тусовочка», — пожимает плечами Алиса. «Тогда собирайся». «Куда?» «Мы идем на озеро», — говорю я тоном, не терпящим возражений. «Комаров кормить?» — стонет Алиса. «Я дам тебе фигню от них, спрей типа. Оденься потеплей». Еще ничего не придумали романтичнее, чем свидание под луной. «Какое свидание?» — вспыхивает Алиса. «Ты о чем? У меня вообще-то парень до сих пор есть». Чувствую, как руки сами собой сжимаются в кулаки. Настроение немедленно портится. «Что ты сказала?» «Я прикончу этого урода». «Ладно, ладно», — примирительно вскидывает руки она. «Не злись. Пообещай не трогать Руслана, и тогда я, так и быть, пойду с тобой веселить местных кикимор и леших». Чтобы попасть к озеру, надо пройти через лес. Зря она надеется встретить по дороге кикимор. Тут и белок-то не водится. «Что еще пообещать?» — осведомливаюсь я, всем своим видом демонстрируя, что не будет такого. «Я и так с ним расстанусь», — осторожно говорит Алиса. «А вот это мне уже по душе». «По рукам», — киваю я. «Слишком сильно хочу, чтобы она пошла со мной». «А ведь ты, наверное, не слышала историю про этот лес», — загадочно начинаю я. «Мы с Алисой идем по узкой тропинке. Путь нам освещает луна и фонарик от моего мобильника. Алиса жмется ближе ко мне, и это мне очень даже нравится». «Ой, не надо!» — легко шлепает меня по плечу. «Только страшилок мне не хватало. Тебе точно 12!» «Ну ладно, раз уж ты боишься, не буду тебе рассказывать, как тут пропадали люди». «Ник, я сейчас поверну назад». «Одна пойдешь через темный лес?» — усмехаюсь я. «Ну-ну». «Ты, кажется, сказал свидание, а это совершенно не похоже на...» Алиса останавливается на полуслове, осознав, что она сказала. А я торможу, как вкопанный, разворачиваюсь к ней. «То есть я имела в виду...» «Что ты имела в виду?» Осторожно спрашиваю я, хотя в груди у меня будто огонь, черт. С каким же трудом я себя сдерживаю. «Я? О, а вот и озеро!» Она огибает меня и торопится к берегу озера. Тут надо немного спуститься с горки, но я не успеваю ее предупредить. Алиса спотыкается и падает. «Алиса!» Спешу к ней, приземляюсь на колени прямо на холодную землю. Она сидит на земле, жмурясь от боли и держась за лодыжку. «Офигенно погуляли!» — заключает она. «Хорошо, хоть в озеро не свалилась!» Киваю на водную гладь в паре метров от ее места приземления. «Иначе твой папка с меня голову бы снял, больно!» «Нет, блин, приятно!» Я посмотрю. Касаюсь ее лодыжки, чуть задираю штанину джинс. Под пальцами ее горячая кожа. Чувствую, как и самому становится жарко. «Ну что, понесешь меня на руках?» Вдруг смеется Алиса. «Понесу, если потребуется», — оскорбляюсь я. «Ага, далеко не унесешь», — продолжает веселиться она. Я решаю продемонстрировать ей свою силу, но Алиса вовремя считывает мои намерения и очень даже бодро подскакивает на ноги. «Я в порядке, в порядке. Пришли мы на твое озеро вперед. Любуйся!» Стоит чудесная безветренная погода. В воде отражается яркая полная луна и краски неба. Бросаю на озеро один лишь взгляд и тотчас его отвожу. «Ну?» — недоумевает Алиса. «Я любуюсь». «Ты на меня смотришь», — говорит так, будто я не в курсе. «Ага», — только киваю я. Она смотрит мне в глаза несколько секунд, и мне кажется, что это самые прекрасные секунды за всю мою жизнь. «Ник, вот что ты от меня хочешь? Я не понимаю». «А что здесь непонятного?» — искренне удивляюсь я. Она правда не понимает или... «Послушай, это все неправильно, слышишь?» «Было бы очень неправильно, будь мы братом и сестрой, а так я не вижу никакого криминала». «Ник, ну о чем ты? Я совсем не твой типаж». «Серьезно? Да откуда тебе знать мой типаж?» Начинаю раздражаться я. «Ну правда, я не Барби с идеальной фигурой, покладистым характером. Я даже не милая. Пожалуй, я умная, но, будем откровенны, не красотка. Зачем тебе все это?» «Ты умная», — подтверждаю я. «А еще ты милая. По мне, у тебя идеальная фигура. Только вот характер подвел. Покладистая — это явно не про тебя». «Ну, ничего». «Ничего?» — вздыхает Алиса. «Ник, скажи мне правду, прошу тебя». «Какую правду?» «Это спор, да? Типа, соблазни толстушку?» «Фильмов пересмотрела ненормальная. Меня это все уже начинает злить. За кого она вообще меня принимает? На кой мне спорить на тебя, а?» «Не знаю, по приколу». «По приколу? Ну хорошо, это спор, ага. А вон за тем деревом», киваю в сторону, «прячется мой приятель с камерой, чтобы заснять мою победу». «Победу?» — хмурится Алиса. «Ага, поделим с тобой выигрыш пополам». Делаю шаг вперед, беру ее за плечи и делаю то, что должен был сделать очень давно. Целую снова свою Алису. Она мычит, кладет руки мне на грудь, чтобы оттолкнуть, и если бы хотела, она бы это сделала. Но моя девочка обмякает в моих руках, и тогда я обнимаю ее за талию и целую снова и снова. Так потрясно ощущать мягкость ее тела. Она прекрасна, идеальна, моя, хоть пока и не готова это признать. Целую ее не как в тот раз на вечеринке. Сейчас я хочу насладиться каждым моментом, каждым движением ее губ, вдохнуть поглубже ее аромат, Хочу запомнить все до мельчайших подробностей. Алиса отвечает на мой поцелуй немного неумело, как же мне это нравится. Ее губы такие сладкие на вкус. Идиллию прерывает луч фонарика, который падает прямо на наши лица. Мы с Алисой отстраняемся друг от друга. Я вижу Женю с фонариком. «Ник, ты издеваешься?» — сокрушается тот. «Я что Ирине скажу?» «Это уже твои проблемы», — пожимаю плечами я. Пытаюсь прочитать эмоции Алисы, но та упрямо отводит взгляд. «Моя упертая девочка».